Эта информация была удивительна и добавляла еще больше мыслей. Мда, решительная дамочка. Тогда тем более непонятно, что она будет делать, прокомментировав это все. Посмотрим, а пока других проблем хватает. Кстати, зачем тебе была нужна фотография Питера? Спросил Дерек. Лидия одержима им, просто ответил я. Эффект от такого был забавный, особенно отличился Хейл. Вначале он открыл рот от удивления, а потом выдал такую конструкцию из ругательств, что уже я удивился. Никогда бы не подумал, что на английском можно так красочно описать свое отношение к кому-то конкретному. Дерек, хватит выражаться в присутствии дам, сделал замечание ему Сара, хотя я в чем-то с тобой согласна. Как это произошло, девочка? Я предоставил право Лидии самой рассказать свою историю. В этот раз она ограничилась только сухими фактами и без эмоций. Единственное, что ей не нравилось, это вспоминать то, что с ней происходило, но без этого было никак. «Мать твою, как я мог забыть об этом?» – воскликнул Дерек, когда девушка закончила говорить. Видя наше непонимание, он объяснил, после укуса альфы ты либо обращаешься, либо умираешь, другого не дано. Но она не обратилась и не умерла, а я это совсем упустил, единственное только подозревал как к нему, но мне и в голову не могло прийти, что Питер оставил себе запасной выход. А подробнее, попросила девушка, если совсем просто он сделал из тебя мост, по которому его душа может вернуться в этот мир и в свое тело, пояснил Дерек, самое дерьмовое, что если даже мы уничтожим его труп, для тебя ничего не изменится, а со временем станет только хуже. То есть ты предлагаешь, начал я, да, не дал он мне закончить, надо позволить ему вернуться, но с этим тоже проблема. Я не знаю, как это сделать. Пока шло обсуждение, девушка перестала играться и просто вцепилась мне в плечо и сильно его сжимала. Ее можно понять, никому не надо, чтобы у тебя в голове был кто-то еще, к тому же такое соседство грозит ей тем, что могут упечь в психушку. Кроме всего прочего, я ощущал и Питера, который весь разговор незримой тенью присутствовал у нее в эмоциях. На последних же словах Дерка от него стало исходить сильное волнение, а когда он признался, что не знает, как вытащить его от него почти вживую, стало ощущаться разочарование. Передо мной как будто мелькнул образ мужчины, который хлопнул себя по лицу. «Кто-то может знать?» – спросил я Хейла. «Да хрен его знает, поищу, но сам понимаешь, это довольно специфическое знание. Я так думаю, ты от меня не отстанешь?» Я кивнул, буду искать. Я незаметно сделал знак маме, она все это время не спускала с нас взгляд. «Пойдем, милая. Тебе надо подышать свежим воздухом и привести мысли в порядок», поднялась она с дивана и позвала Лидию. Девушка посмотрела на нее, а потом на меня. «Иди, не переживай, мы найдем способ, даже если придется перевернуть все вверх дном», поднялся я с кресла и обнял ее. «Врешь, конечно, вам просто поговорить надо», сказала она, смотря мне в глаза, «но врешь приятно», чмокнула она меня в губы, после чего пошла за Сарой, которая сразу взяла ее по руку и начала что-то шептать на ухо, отчего ее глаза постепенно расширялись в удивлении. «Майки, эта девушка очень не глупа», — смотрел им вслед отец. «Угу», — поддакнул ему Дерек, — «быстро тебя окрутит. Я таких знаю, потому и держусь подальше». «Ладно, хватит об этом», — свернул я данную тему, — «что с арджентами? Сам с этой стервой решай», — вскипел Дерек, — «она хочет знать, с кем имеет дело. Это она условие мне поставила». «Прикинь, мне, своему Альфе, какая-то бета. Ладно, все равно слишком многие про меня уже знают», согласился я, «а она может встать на нашу сторону, да и Крис будет не бесполезен. Пока не было женщин, мы успели почти все обсудить и решить. Дерек клятвенно пообещал приложить все силы к решению проблемы Лидии, а отец сказал, что если будет нужно, то он в частном порядке может ее понаблюдать в случае будет обострение. Я надеялся, что этого не случится, но за помощь его поблагодарил. Сара и Лидия вернулись примерно через полчаса уже весело о чем-то болтая, притом судя по красноречивому взгляду, что девушка кинула не меня, весь их разговор крутился вокруг одного, я так думаю, кости мне перемыли очень качественно. После их прихода разговор быстро свернули и вскоре они нас покинули, только родители стребовали обещание, что зайдем к ним завтра на ужин. Оставшееся время до вечера мы с девушкой готовили себе еду, ну как мы, скорее она, так как сказала, что ей надоело питаться яичницей. Я был только за. За всеми этими делами время пролетело незаметно, но все-таки я не забыл спросить, что у тебя сегодня произошло. Давай потом, попросила она. «Мы как раз переместились в комнату, после того как поели, где она усадила меня на кровать, а сама села сверху ко мне на колени. Майки, как ты смотришь на то, чтобы перевести наши отношения из фиктивных в настоящие?» Спрашивала она это, слегка целуя и водя губами по моей шее. «Зачем?» Стараясь сохранить ясность мысли, ответил ей: «Только не говори, что любишь, это не так». Она слегка толкнула меня, чтобы я упал на кровать. С моей стороны сопротивления не последовало, она же так и осталась сверху, только наклонилась ко мне и продолжила целовать. «Тебе важно, чтобы я любила?» Прошептала она, забираясь руками мне под футболку. «Это всем важно», мой голос прозвучал немного хрипло, мои руки жили своей жизнью и гуляли по ее телу. «Хорошо», страстно прошептала она, «отложим этот разговор, а сейчас». Договаривать она не стала, потому как губы ее были заняты поцелуем, а дальше уже было совсем не до разговоров. Глава 7. Утро началось с того, что я опять выбирался из-под девушки, которая меня еще и отпускать не хотела. При этом спала, но руками активно загребала и пыталась не лишиться теплого меня. Я победил, хотя и было трудно, притом больше морально трудно. С Лидии сползло одеяло и открылся привлекательный вид на то, что я полночи целовал и... хорош об этом думать, вставать пора. Сам себе в голове дал подзатыльник и отправился в душ. Холодная вода мне поможет. Вернувшись с пробежки, я обнаружил, что моя... Кто? А хрен его знает, кто она мне. Во всяком случае, то, что она щеголяла в моей футболке и готовила завтрак, доставляло немаленькое эстетическое удовольствие. «Майки, давай в душ и за стол, уже почти все готово», увидела она то, как я на нее смотрю, вернее куда смотрю, «и даже не надейся, у нас слишком мало времени», показала она язык и рассмеялась. «Мда, только и смог родить мой мозг на все это. Принятие душа и переодевание заняло у меня не так много времени», а судя по звукам, в соседней комнате Лидия делала то же самое. Спустился понято первый. Девушки такие существа, что им надо намного больше времени на приведение себя в порядок. Только выбор одежды может растянуться на часы, а ведь нужно еще накраситься, уложить волосы, потом снова переодеться, потому что пока красилась, передумала и захотела другое одеть. Мрак. На кухне был накрыт стол, кофе стоял горячий в кофеварке. Есть я не стал, а предпочел дождаться ту, кто все это приготовил. Время в ожидании я проводил за ноутбуком, котировки, валюты, акции и прочее. В ускоренном темпе просматривал новости, которые могли повлиять на рынок, сверял, считал и перепроверял. В этом деле необходима полная сосредоточенность и самоотдача. Ничего удивительного, что спустившуюся девушку я не заметил. Она отвлекать не стала, а тихо встала у меня за спиной и наблюдала за тем, что делал. Когда пиликнул сигнал на телефоне, который я специально ставлю для себя на определенный промежуток времени, когда работаю, он мне нужен, чтобы не забыться и не израсходовать всю энергию, которая бывает накоплена в тот момент, а то бывали уже такие случаи, потому научил себя на него реагировать. Теперь, если хочу с утра поработать, а времени не очень много, смело ставлю на телефоне таймер и погружаюсь в мир денег. Откинувшись на спинку стула и немного покрутил шеей, чтобы размять, но сегодня у меня оказалась добровольная помощница. Неожиданно ее пальцы оказались на моих плечах и начали слегка их массировать, постепенно перемещаясь к шее, а потом к затылку. Закончила она на висках, хоть мне это особо не было нужно, но менее приятно от этого не стало. «Ну как, так лучше?» – шепнула она мне в ухо. «Ты чудо!» – ответил ей. Она чмокнула меня в щеку, потом сама же стерла след от помады и прошла к своему стулу. «Приятного аппетита, Майки», пожелала она. «И тебе», немного заторможенно ответил ей. Она сегодня выглядела просто великолепно, притом я не могу сказать, что она оделась как слишком сексуально или броско, совсем нет. Все было очень достаточно закрыто, но так подобрано, до мельчайших деталей. Даже особой прически не было, волосы были собраны в высокий хвост, а макияжа было самый минимум. Весь образ был просто сама невинная красота, только почему-то дыхание перехватило. Ее глаза смеялись, она прекрасно видела мою реакцию и ей это очень нравилось. «Гха», слегка подавился, «ты прекрасно выглядишь. Тебе правда нравится?» Улыбнулась она, «я рада. Как тебе завтрак?» «Все очень вкусно», с трудом ответил ей, «у тебя много скрытых талантов». «У тебя тоже», довольно произнесла она и, видя мое непонимание, «рынки, было неожиданно увидеть тебя за этим занятием и, насколько я поняла, ты довольно результативен». «С чего ты так решила?» Спросил, чтобы отвлечься от совсем других мыслей, или ты долго наблюдала? Мой отец этим увлекается, и я тоже интересовалась этой темой, ответила она. Притом, если ты хочешь, чтобы твой результат был не виден, нужно сделать небольшую настройку и все. Спасибо, буду знать, кивнул ей на это, а про себя подумал. Хорошо, что она не поняла. Результат там всего лишь за последнюю неделю. Девушка ЕСТ закончила немного раньше меня, у меня была намного большая порция, 100% это она узнала от мамы, потому мне пришлось наблюдать за тем, как она отнесла посуду в мойку и добавила себе в кружку кофе. Когда Лидия снова присела за стол, я осторожно выдохнул. Она издевается. Вот что необычного может быть в том, чтобы поставить тарелку в раковину, оказывается, может и еще как. Каждым своим движением, каждым взглядом девушка показывала или как бы говорила: «Смотри, от чего ты отказываешься». «Я так понимаю, ты не отказалась от своей идеи?» – спросил ее, когда она снова села напротив. «Не понимаю, о чем ты говоришь», – сделала она удивленные глаза. «А даже если и так, ты против? Просто хочу понять, зачем тебе это?» – пожал плечами. «Пусть это останется маленьким секретом», – улыбнулась девушка. «Как знаешь», – хмыкнул на это. Быстро доел свою порцию и только собрался отнести в мойку посуду, когда девушка, все это время просто наблюдавшая за мной, сказала: «Оставь, я уберу, а ты лучше иди собирайся». И она реально начала убирать со стола за мной. «Мать твою», — про себя подумал, — «вот же упрямая». Из дома мы выходили уже полностью собранные, и как-то так получилось, что я нес свой рюкзак и ее, а потом еще и дверь перед ней в машину открыл и помог сесть. Видно, мое выражение лица было красноречивее любых слов, потому как девушка не удержалась и рассмеялась. За руль садился хмурый, понимая, что этот раунд за ней. «Не хмурься, Майки», — и снова засмеялась. Успокоившись, она стала серьезной. «Тебе еще интересно, что вчера произошло?» «Рассказывай», — буркнул я. Она говорила почти всю дорогу до школы, иногда отвечая на мои редкие вопросы. Вся суть ее рассказа сводилась к тому, что Алисия все вспомнила, и у нее произошел просто колоссальный нервный срыв. Повезло, что случилось это тогда, когда ей было с кем поговорить, кому рассказать, иначе бы она снова могла что-то с собой сделать. Когда Лидия рассказывала детали того, что творили с ее подругой, мне хотелось оживить этих мразей и еще раз убить, но на этот раз очень-очень медленно, растягивая их момент смерти настолько долго, насколько это было бы возможно. А ее мать, куда она смотрела? Почему не помогла и не защитила? Ненависть к ним всем вспыхнула с еще большей силой. «Милый, ты бы успокоился немного, а то мы можем разбиться». Лидия положила свою руку на мою и не сильно сжала ее. «Как она?» — выдавила из себя. «Плохо, но лучше, чем было», — ответила она. «А еще она просто жаждет найти того, кто писал ей и спровоцировал на то, чтобы все вспомнить». «Зачем? Ну, не спасибо сказать, это точно», — хмыкнула девушка. «Мне не надо было смотреть на нее, чтобы почувствовать ее взгляд. Это же был ты, это был не вопрос, а утверждение». «Так надо было», — ответил я на эту фразу. «Ты представляешь, через что она сейчас проходит? Она винит себя в твоей смерти, ей противно от того, что было с ней. О чем ты вообще думал, когда решился на такое? Кто тебе дал право лезть в ее жизнь? Ты сам отказался от нее». Лидия была просто в бешенстве. «Лучше не помнить ничего, чем снова проходить через такое». Я не стал ничего отвечать на ее обвинения. Как ей объяснить, что если бы не расшевелил Алисию, не заставил вспомнить, то она все равно бы долго не прожила? Не знаю, почему у меня была такая уверенность, но я знал. Девушка медленно угасала, этого никто не видел и не знал, но я был уверен, что это так. «Так и не скажешь ничего», — возмутилась Лидия. «Нет, так было надо и все. Смирись», — как можно равнодушнее ответил ей. «Теперь ты можешь спокойно выбросить из головы все мысли о том, чтобы быть со мной. Я не хороший человек, как ты себе напридумывала. Решим твою проблему и все. Вот дебил, что один, что второй. Как я умудрился сдохнуть из-за них?» Неожиданно пролетела в голове мысль, вот только она была не моя. Спасибо моей выдержке, я смог не подать виду, но меня не слабо так напрягло это. «Смирись», — прошипела она, — «я умею признавать свои ошибки, а вот ты, похоже, нет». «Я поняла тебя», — последние слова она сказала достаточно спокойно и отвернулась. Остаток пути до школы прошел в молчании и тишине, иногда нарушаемой уведомлениями о приходящих сообщениях на телефон девушки. Я на это не обращал внимания, меня больше заботило, откуда у меня в голове взялись чужие мысли и что теперь с этим делать. Вариантов было несколько, но все они казались бредовыми и не выдерживали никакой критики. Хотя, может, мне просто показалось и я переутомился, всякое может быть. Надоели мне эти сопли, опять я наступаю на одни и те же грабли с этими отношениями. Сегодня работаем по первому номеру, сказал в трубку, после того, как набрал Дерку и он ответил на звонок. Девка ли он, никуда не денется, на крайний случай есть два подходящих варианта. Он сам их нам подставил, ответил ему. Хорошо, ответил он и отключился. Следующей была мама. Сынок, рада твоему звонку, как ваши дела, как Лидия, раздался радостный голос Сары. Стоило только прозвучать первому гудку, как она сразу же взяла трубку. «Все хорошо», — ответил ей, — «мы не сможем сегодня прийти, у меня вечером дела». «Что случилось?» Ее голос мигом стал серьезным. «Ничего, все нормально. Просто я хочу навестить одного друга», — ответил ей. «Хорошо, как освободишься, позвони», — ответила она. «Как всегда», — ответил ей и повесил трубку. Девушка вопросов не задавала, но внимательно слушала. Когда я отменил сегодняшний ужин у родителей, она слегка дернулась, но все-таки промолчала. На стоянке перед школой нас уже ждали ее подруги, причем Алисию опять привезла Катерина. Она сейчас стояла с ними и что-то говорила. Парковаться с рядом с ними я не стал, а встал чуть дальше. Стоило машине только остановиться, как Лидия сама открыла дверь машины и вышла на улицу, прихватив свои вещи. Все это выглядело слишком демонстративно, но меня ни капли не тронуло. Прихватив свой рюкзак, выбрался на улицу, запер машину и направился не спеша в школу, хотя, наверное, впервые идти не хотелось. Так прекрасно начавшееся утро завершилось на такой поганой ноте, что хотелось что-нибудь сломать. «Эрик, бро, постой», — окликнули меня сзади. Оглянувшись, я увидел, что меня догоняет Стайлз, на этот раз без своего вечного спутника. «Уф», — выдохнул он, остановившись рядом. «Чел, я просто спасибо хотел сказать. Не знаю, что ты сказал моему отцу, но меня выпустили на свободу. Круто же, очень, поздравляю», усмехнулся ему, «обращайся, если что». «Ага», кивнул он, «ты в школу, пошли, я тоже туда. Надо закинуть вещи перед тренировкой. Кстати, не хочешь себя попробовать в лакроссе?» Болтая ни о чем, мы поднялись по лестнице и зашли в здание. Лидия внешне сохраняла спокойствие, пока подходила к подругам и Катерине, но внутри у нее творился хаос. Она не очень понимала, что с ней происходит. Если вначале все для нее казалось просто игрой, то сейчас начало заходить слишком далеко. Поначалу она рассчитывала просто использовать парня как способ избавления от недуга, но первый звонок прозвучал, когда они неожиданно для нее переспали. Тогда она списала все на свое тогдашнее состояние, стресс и прочее. Второй же раз она уже сознательно легла к нему, потому как хотела повторения того безумства и страсти, которую получила в первый раз. Этим не закончилось и повторилось снова. Вчера поймала себя на мысли, что она слишком часто стала думать о Майкле. Это до того, как она узнала историю Алиси, до того, как столкнулись с Катериной. Сам конфликт она провела в машине и дрожа от страха. Только не за себя, а за парня, который спокойно и уверенно вышел к вооруженным людям. Она поняла, что боится за него больше, чем за себя, и это было неприятное открытие. Игра переставала быть просто игрой, она превращалась во что-то другое. А потом снова была ночь, которую она провела в его объятиях, страстно не желая, чтобы она завершалась, потому как она приняла решение все прекратить, хотя и предлагала Майклу совсем наоборот перевести их фарс в настоящие отношения. Как и сказала его мать, он не согласится. С ней у нее состоялся достаточно серьезный разговор, в котором ей Сара прямо сказала, что лучше ей не сближаться с ее сыном. «Майкл очень изменился после своего возвращения», — сказала она тогда, — «если ты хочешь просто провести время с ним, то пожалуйста, но на что-то большее лучше не рассчитывай. Он перестал подпускать к себе кого-то достаточно близко, если он только почувствует, что от тебя исходит не только игра, а что-то большее, чем простая симпатия, то сразу закроется в себе и прекратит все, возможно, даже в очень грубой форме». «Но почему?» — воскликнула она. «Мда, девочка, вижу, что мой совет уже запоздал», — грустно сказала женщина, а на вопрос «почему?» ответ простой: он боится навредить тем, кого любит, боится, что из-за него они погибнут. «Знала бы ты, чего нам стоило с Дэвидом убедить его в том, что нам тоже стоит вернуться в этот город. Потому разорви эти отношения, пока не поздно, или он сам разорвет, но тебе будет больнее, а значит и ему. Но как он поймет? Я веду себя так же, и времени прошло совсем немного, как мы вместе, да заигрываю слегка, но он не против, пыталась девушка найти выход из ситуации. Поймет, Сара задумалась, словно решаясь на что-то, хорошо, ты должна будешь забыть то, что я тебе сейчас скажу. Мы поняли друг друга, да конечно, невольно девушка передернула плечами от того, как женщина это произнесла. Майкл может ощущать чужие эмоции, не мысли, а только эмоции, и он научился прекрасно разбираться в них, а еще передавать свои. Он скорее всего так и защищает тебя от того, что у тебя внутри. Или еще один пример. Вы же спите вместе? Лукаво посмотрела на Лидию Сара. Ну, замялась девушка. Спите, утвердительно кивнула женщина. И как тебе? Ничего необычного не заметила? Девушка смутилась от таких вопросов, но вынужденно призналась сама себе, что ощущения были намного ярче, удовольствие в самый пик просто накрывало и сносило голову. Нахлынувшие воспоминания заставили ее раскраснеться и задышать более часто. «Ладно, можешь не говорить, все и так понятно», – прокомментировала Сара, – «то, что видела сейчас. Он усилил все, что ты чувствовала, он говорит, что это не специально. В такие моменты хуже себя контролирует. У тебя не получится его обмануть, потому прекрати это все. Это не требование, а совет. В противном случае готовься, он сам разрубит это узел». Тогда было много еще слов и советов, но они только внесли еще больше смятения в ее голову. Сегодня же утром она просто захотела снова ощутить на себе его восхищенный взгляд, а в машине, решившись начало разговора о Лисе, зная, как он на это отреагирует. То, что это он писал те сообщения, она догадалась. Только ярость, разыгранная ей сегодня, была искусственная, рассчитанная на то, что парень сам будет на эмоциях и не заметит этого. Вроде все получилось, как она хотела, все прошло как по нотам, только почему-то было плохо где-то очень глубоко внутри. «Лидия, привет, девочки уже заждались тебя», — поприветствовала ее Катерина. «Ты сегодня одна? Добрый день». «Эрик сразу пошел в школу», — ответила девушка, внимательно смотря на женщину, но та все так же мило улыбалась. «Какой ответственный молодой человек», — сказала она. «Ну ладно, не буду вас больше задерживать, дела не ждут. Дорогая, за тобой заедет водитель», — обратилась она уже к Алисе. «Угу», — просто кивнула блондинка, но было видно, что ее мысли совсем далеко отсюда. «Ну все, всем пока», — помахала женщина всем рукой и села в машину, которая сразу сорвалась с места. Девушки проводили взглядами уехавшую машину и только после этого вздохнули. «Ты как, подруга?» — спросила Мартин у блондинки. «Плохо», — ответила та. «Иногда возникает чувство, что голова лопнет от того, что там сейчас творится. Мы с тобой», — обняла ее Элисон, — «если хочешь, можем вообще не ходить сегодня в школу, а пойти просто прогуляться. Проведем день вдали от всех, хочешь? Вы правда это сделаете?» — подняла на них взгляд Алисия. «Конечно», — уверенно кивнула Лидия, — «только предупрежу Эрика и все. Как у вас все серьезно, ты уже отчитываешься», — фыркнула Элисон. «Дорогая, если тебе так не дает покоя этот вопрос или ты сама хотела его заполучить, то я могу поделить или даже уступить», — безразлично ответила Лидия, отправляя сообщение, а через минуту получила ответ, который прочитала с кривой улыбкой. «Ну все, можем идти». Я прочитал сообщение от Лидии, где она говорила, что ее не будет на уроках, они решили прогулять. «Как хочешь», — отправил ей ответ. «Хочет рисковать — ее дело». Окинув взглядом учеников, близнецов не было. «Ладно, с ними потом». Выкинув из головы посторонние мысли, сосредоточился на уроках, параллельно обдумывая то, что предстоит вечером. День прошел тихо и спокойно. Оказывается, отсутствие нескольких красивых особ благотворительно влияет на атмосферу в классе. Скотт тоже отсутствовал. Еще один плюс. Стайлз был в меру приставуч, но не перегибал, а скорее поднимал настроение. Мне даже показалось, он как-то задышал спокойнее без Маккала. Где тот находиться, он не знал, сказал только, что тот ему написал и предупредил о своем отсутствии. Короче, скинул на Стилински задачу его прикрыть. Я за весь день даже не нахамил никому, был со всеми вежлив и улыбчив. Девушки класса это оценили и начали строить глазки, но близко не подходили. Официально я встречался с Лидией, а с ней у них желания конфликтовать не было. В конце дня, когда она так и не появилась, я все-таки скинул ей смс, что меня не будет дома, возможно долго, если вообще приду. Она ответила, что я могу делать что хочу, а ее возможно тоже не будет. Вот и ладушки, кивнул я головой, пора расшевелить слегка этот гадюшник. Когда-то Соломон Барретт был обычным мелким бандитом, из тех, кто с детства примыкает к уличным бандам и заканчивает жизнь где-нибудь в канаве от передоза или в разборках, кому-то везло и он подыхал в тюрьме. Также и Соломон, к своим 20 годам успел побывать в тюрьме за распространение, получить пулю в плечо, когда делили улицу с другой группировкой. Как бы ни было, но ему удавалось выживать. Во многом ему в этом помогала его просто звериная жестокость и кровожадность. Для него не существовало каких-то границ и правил, оценил он только одно – деньги. Ради них он готов был грабить и убивать, неважно кого и где. Женщины, старики, мужчины, даже дети. Его ничто не могло остановить. Однажды его банде поступил заказ, странный, но за него хорошо платили. Надо было среди бомжей выбрать человек 10 самых здоровых и доставить в определенное место. Понятно, что согласие у бродяг никто спрашивать не собирался. После первого заказа последовал второй, а затем еще один. Баррита за его жестокость и безжалостность заметили, и уже на следующее дело он отправился как бригадир. Со временем заказы стали сложнее и требовательнее. Например, бродяги уже не подходили, а нужны были вполне обычные люди определенного возраста. Соломон смог выполнить и это. К тому времени он уже почувствовал вкус маленькой власти и захотел больше. В один прекрасный момент в банде произошел маленький переворот, и во главе ее встал Соломон Баррит, известный как Самиди. Он сам так себя называл, имея гаитянские корни и искренне веря в барона. Заказы поступали, а власть Баррита крепла. Единственный раз он допустил ошибку, когда слишком поверил в себя и решил, что теперь его услуги стоят намного больше. Той же ночью, когда он передал через посредника свои новые условия, его посетил вампир и очень доходчиво донес до него, что не он здесь ставит условия и в любой момент он может послужить ужином, в прямом смысле этого слова. Соломона настолько впечатлился ночным визитом, что он страстно возжелал стать похожим на своего господина, никак иначе он больше его не называл. Вампир, видя такое рвение, сказал, что только самые верные и достойные заслуживают встать на одну ступень с вампирами. С той ночи началось служение Баррита. Все заказы, что были до этого, были сущей мелочью в сравнении с тем, что ему стали приказывать делать. Взамен к нему шел непрерывный поток денег и наркоты, которую его люди сбывали на улицах, а сам Соломон превратился в респектабельного бизнесмена, щедрого мецената, который всем сердцем переживает за бедных людей и несчастных брошенных детей. Только близкие его помощники знали, что он остался все таким же кровожадным ублюдком, из дома которого регулярно приходилось вывозить по ночам труп очередной изувеченной любовницы. Сегодня у уважаемого в обществе мистера Баррита было хорошее настроение. Он возвращался с дегустацией новой партии товара, которую уже завтра должны отправить хозяевам. Сегодня ему удалось прекрасно отдохнуть и получить море удовольствия, потому он и не успел отреагировать, когда на его кортеж, состоящий из двух бронированных автомобилей представительского класса, направлявшихся в загородный дом Соломона, напали. Нападение было без выстрелов, а охрана, если и ждала покушения, то явно не такого. Одновременно в бок обоим автомобилям врезалось что-то настолько сильное и тяжелое, что машины просто снесло с дороги в канаву. Не зря это были представительские авто, защита на них стояла превосходная, потому пассажиры отделались только испугом и незначительными ушибами. «Босс, вы как?» – оглянулся охранник, сидящий спереди. «Это что за херня?» – заорал Баррит, бегом разобрался. «Дебил, с теми уродами, кто это сделал, и принесите мне их башки». Водитель и охранник поспешили исполнить приказ, потому как спорщики с Самиди долго не живут. Охрана из второй машины тоже выбралась из машины и ощетинилась пистолетами, но вокруг была ночная темнота и тишина. «Кто-нибудь понял, что это за факт был?» – спросил здоровенный негр, отличающийся огромной мускулатурой. В его руке пистолет смотрелся просто игрушкой. Ответить ему никто не успел, потому как раздался протяжный волчий вой, который ничего хорошего не обещал. А потом одного охранника утащили в темноту, притом настолько быстро, что никто ничего не понял. Люди запаниковали, и первым выстрелил в темноту говорливый негр, а за ним начали уже палить все. «Кто-нибудь попал?» – спросил он, когда прекратилась стрельба. Все просто выпустили по целой обойме, а теперь стояли с пустыми пистолетами. «Не попал?» – прорычало нечто и выступило из темноты. Баррит в это время заперся в машине и прислушивался к тому, что происходит снаружи. Когда началась стрельба, он хищно улыбнулся. «Сейчас его люди разберутся с этими ублюдками, а потом притащат ко мне», – так он думал, развалившись на сидении. Только стрельба закончилась, и вместо нее начались крики, которые были очень похожи на крики ужаса, когда жертва уже не соображает ничего от страха и мечтает об одном, чтобы это все прекратилось. Соломону хорошо знакомы были такие вопли, он сам привык, что его жертвы так кричат, позволяя ему упиваться своей властью над ними. Только сейчас кто-то заставил орать его людей, а судя по наступившей тишине, им уже всем конец. Судорожно осмотревшись, он понял, что в западне. Последнее время Самиди настолько уверовал в свою неприкосновенность, что стал вести еще более вызывающе. Он даже телефон сам не брал в руки, ему его подносили, также не было и пистолета. Его заносчивость сыграла с ним злую шутку, он оказался безоружен и без средств связи. Оставалось только одно. Резко распахнув дверь машины, он выпрыгнул из нее и побежал, но слишком сытая жизнь прибавила ему лишнего веса, почти сразу он начал задыхаться и запинаться. В конечном итоге, не пробежав и 100 метров, он очередной раз споткнулся и грохнулся на землю, шумно дыша, с трудом проталкивая в себя воздух. «С тебя 20-ка, Карлос!» — раздался голос сбоку. «Жирный урод, не мог продержаться еще 100 метров?» — прозвучал недовольный голос. «Хватит, пакуйте этого поросенка и уходим. Карлос, Диевана, вас трупы и машины, все как в прошлый раз». «Ок, договорились», — отозвались голоса из темноты. Шериф был на ужине у Сары и Дэвида Картеров. Он прошел в хорошей и дружеской обстановке и затянулся на довольно продолжительное время. К тому же все ждали звонка от Майкла. Было легкое волнение, но он был не один. С ним отправился Дерек и почти вся стая. С такими силами можно спокойно разобраться со многими проблемами. Зазвонивший телефон показал неизвестный номер. Этого звонка они и ждали. «Слушаю», — ответил Ноа под взглядами Дэвида и Сары. «Шериф, этот закон ты защищал?» Голос Майкла было трудно узнать, но это был он. Стилинский даже через трубку ощутил, что парень не просто зол, он в бешенстве, притом находился на грани, чтобы скатиться в безумие. Ноа вскочил на ноги, а за ним поднялись Картеры с беспокойством, смотря на него. Мужчина перевел на громкую связь, чтобы они тоже слышали. «Что случилось? Мы взяли его, а потом допросили». Голос был вкрадчивым, а потом, эта мразь жрал детей. «Сука, маленьких детей!» Раздался такой рев, что казалось, динамик лопнет, но там был не только рык медведя, там вторили ему волки. «Мы убили всех, кто был в его загородном доме. Они все виновны, они знали, они видели и ничего не сделали». Было слышно, что парень с трудом себя контролирует, хотя пытается. Недолгое время из трубки раздавался только жуткий грохот. Там что-то капитально разносили. Это еще не все. Майкл все-таки смог более-менее взять себя в руки и продолжил. «Еще ты найдешь здесь рабов, его личный гарем. А еще есть склад. Там партия товара, которую он должен отправить кровососам. Я скину адрес. Торопись, шериф». Он сказал, что его должны скоро отправить. «Делай свою работу». Под конец Картер снова сорвался, а звонок прервался. Глава 8. Вначале все было нормально. Мы перехватили этого жирного Борова на дороге к его загородному дому. Бывший шериф очень подробно описал, как, когда и куда он ездит. Потому не составило большого труда его вычислить. Все прошло прекрасно. Из наших никто не пострадал. Карлос с братом остались разбираться с машинами и трупами. Их несколько месяцев назад обратил Дерек и принял в стаю. Два профессиональных бойца были хорошим приобретением для него. Он и сам это понимал, хотя и бурчал постоянно, что они больше прислушиваются ко мне, чем к нему. Было еще несколько человек, по рекомендациям братьев, бывшие военные, пострадавшие в конфликтах и которых выбросило государство. Они тоже были обращены и приняты в стаю, но сегодня их с нами не было, у них другая задача. Баррит разговорился быстро. Те, кто любит причинять боль, очень часто сами ее сильно боятся. Он не был исключением и запел соловьем, сдавая своих подельников, с кем работал и на кого. Только мы не ожидали того, что эта мразь делала для кровососов. Эта нелюдь поставляла им еду на заказ, то есть людей, каждый раз разных. Это могли быть мужчины и женщины, разных рас и даже религий. Могло быть так, что, например, надо было поставить определенных лет, рожденных в конкретный месяц. Мог прийти заказ не на всего человека, а на его часть или орган. Эта тварь поставляла им детей, которых он отбирал через свои детские дома, которые построил как меценат, как раз для этих целей. Это продолжалось годами, он говорил и говорил, стараясь подольше сохранить свою жизнь. Он знал, для чего вампирам нужны люди, он знал и продолжал это делать, упиваясь своей властью и безнаказанностью. Его прикрывали на самом верху по приказу кровососов, но ему было этого мало. Баррит хотел быть как они или хотя бы походить на них, и однажды он переступил черту. Вначале это была кровь, но дальше больше и он стал есть. Эта мразь творила такое. В какой-то момент у меня потемнело в глазах, а потом я обратился. Через секунду уже бил это существо, которое потеряло право называться человеком. Я совсем не почувствовал его веса, когда схватил эту жирную тушу за ногу и начал колотить ей о бетонный пол до тех пор, пока этот кусок мяса даже отдаленно перестал напоминать человеческий силуэт. Отбросив то, что осталось, я повернулся. Передо мной стояло два оборотня с желтыми и красными глазами, полностью обратившиеся. Они меня поняли без слов и завыли, созывая стаю и извещая всех вокруг, что они идут убивать, не охотиться, а уничтожать тех, кто жить не должен. Мы летели через лес так быстро, как только могли. По пути к нам присоединилось еще 4 волка, братья и новенькие. Они слышали зов своего вожака и пришли. Последней пришла волчица. В особняк ворвались сходу, не помогла никакая охрана и оружие у них. Они сдохли мгновенно, разорванные на куски. Кто-то успел включить тревогу и завыла сирена, но нам было плевать. Оборотни убивали всех, кто попадался на пути. Они все заслужили смерти, мы пришли исполнить приговор. У меня в голове бил натуральный набат. Бам, бам, бам. Застывшее в ужасе лицо, сдохни. Бам, бам, бам. Кровь и ужас повсюду. Бам, бам, бам. Никого не жалеть. Бам, бам, бам. А потом я нашел их. То, что осталось, их части тел. Как обычное мясо, они хранились на полках огромного морозильника, под который выделили целую комнату. Как же их было много. Стало неожиданно тихо. Само время застыло, наверное, чтобы я навсегда смог запомнить то, что вижу. О господи! Неожиданно раздался голос Виктории. Я совсем не слышал, как все оборотни пришли и стояли за моей спиной. Волки уже обратились назад, пусть они были обнажены, но никого этого не смущало. Всем было плевать. Их захватил весь тот ужас, что годами копился здесь. Один я не обратился обратно, а потом пришли голоса. Они звучали в голове все одновременно. Они требовали, просили и умоляли отомстить и подарить им покой. Их мольбы не слышали тогда, но теперь я слышу. Мы согнали остатки охраны и прислуги, а еще нашли рабов, его личный гарем. Они в очень плохом состоянии. «Майкл, ты слышишь?» — сказал Дерек, подходя ближе, притом с опаской. Они все почему-то потихоньку пятились от меня. «Где?» — вырвалось из моей пасти. «Что где? Ты же не собираешься». Но замолчал, стоило только взглянуть на него. «Я слышу их. Они все в моей голове. Они требуют». Навис я над ним. «Кто треп?» «Кхи». «Ед?» — прохрипел он. «Они». Моя лапа указывала на останки. «Где эти ублюдки?» «Я покажу», — выступила вперед Виктория. Не обращая больше ни на кого внимания, я последовал за ней. Женщина на ходу начала обращаться, и когда мы подошли к большому залу, она просто ударила по дверям, закрывающим их. Там столпилась кучка выживших охранников и прислуга, а еще заметил людей в белой форме, повара. Они все были просто в ужасе от того, что происходит, но меня это не заботило. Я смотрел и читал их как раскрытую. Все их мысли, желания и эмоции были передо мной. Тогда даже не задумался, как это возможно, но я видел. Они все виновны. Исторгла рев моя глотка. Стоило мне только это произнести, как волки бросились вперед и начали рвать их на куски, заглушая тем самым свою боль и ужас от увиденного ранее. Наступила тишина. В моей голове голоса оставили меня. Только я был не удовлетворен, но смог себя взять немного в руки и позвонить на... Для этого пришлось обратиться в человека. Пока говорил с ним, снова вспомнил всех их, малень, и меня по новой накрыла ярость и ненависть. Арграааа. Полетел медвежий рев по этому дому ужаса, а волки подхватили. Я знаю, кто еще виновен и кто сегодня ответит. Резко развернувшись, уже хотел броситься к следующей цели, когда на моем пути встал Дерек. «Майкл, стой!» — выставил он руку. «Не знаю, что ты хочешь сделать, но это точно лишнее. Мы сделали все, что хотели». «Не все», — упрямо мотнул я головой. «Она тоже виновна. Уйди с дороги. Майкл, хватит на сегодня смертей», — снова начал он. «Уйди с дороги», — навис я над ним. Он колебался, но все-таки нехотя отошел, и я рванул вперед. «Айзек, Карлос, Диева, давайте за ним, а мы здесь пока приберем немного и дождемся шерифа. Если что, попробуйте не дать ему наломать дров», — приказал Дерек троим оборотням, которые согласно рыкнули и припустили за медведем. «Я тоже с ними», — неожиданно сказала Виктория. Хейл только кивнул на это. Когда и она скрылась, он подобрал первый попавшийся телефон и набрал Картеров. «К «Кто это?» – ответила Сара. «Дерек», – ответил парень. «Что с моим сыном?» – резко спросила она. «Он сорвался и пошел к Катерине, я думаю, хочет убить. Слишком тут было страшно», – секунду подумал. «Сара, они жрали дед». Он сглотнул комок в горле, дышать было трудно. «Как такое возможно? Даже оборотни так не делают, даже самые отмороженные. Майкл, он все через себя пропустил, не знаю, как объяснить, от него такой яростью шарахало, что мы все себя не контролировали. Попробуйте его остановить, у меня не получилось», — закончил он. «Я поняла», — ответила Сара и прервала звонок. Дерек мгновение смотрел на телефон, а потом повернулся к своим. «Быстро обыскиваем все здания, все носители информации забираем, но в первую очередь записи камер. Быстрее, скоро здесь будут копы», — приказал он оставшимся и сам же начал делать то же самое. У Катерины сегодня было дурное предчувствие, и когда Алисия позвонила сказать, что хочет сегодня остаться ночевать у Лиди, притом с ними будет еще и Элисон, то с радостью ее отпустила. Чем темнее становилось на улице, тем тревожнее ей было, а потом она услыхала вой ярости и гнева. Альфа собирал свою стаю. Она хорошо знала, что это был за вой. Стая шла убивать. Приказав усилить охрану, она вышла на веранду перед домом. Прятаться женщина не собиралась. Какое-то время ничего не происходило, а потом к воротам дома подлетел на огромной скорости белый внедорожник и начал отчаянно сигналить. Катерина приказала по рации охране пустить их. Когда машина подъехала, из нее вышли Сара и Дэвид Картеры. Оглядевшись и найдя женщину взглядом, быстро направились к ней. «Тебе надо уйти или уехать, не знаю, но быть тебя сейчас здесь не должно», без всяких предисловий начала Сара, недобро смотря на Катерину. «Почему?» – спокойно спросила мать Алиси. «Потому что Майкл идет тебя убивать», – резко ответил Дэвид. А вот тут мисс Джонсон удивилась. «С чего это вдруг? Мы вроде относительно мирно разошлись тогда. Тебе знаком Соломон Барретт?» – спросила Сара, не сводя с нее взгляда. «Ну да, у мужа были раньше с ним небольшие дела, но там ничего серьезного. В основном связанные с благотворительностью, Барретт много жертвует на детские дома и другие объекты. Я с ним дел не веду», – ответила Катерина, искренне не понимая, к чему этот разговор. Сара кивнула Дэвиду, она тоже могла слегка чувствовать чужие эмоции и поняла, что Катерина не врет. Мужчина начал рассказ, а лицо женщины все больше кривилось от омерзения от того, что она узнавала. «Майкл решил, что раз ваша семья служила вампиром и то, как он чуть не умер, то ты такая же. Раньше его сдерживала твоя дочь, но сегодня там что-то случилось и теперь следующая цель — это ты», — закончил Дэвид, а потом добавил: «Уходи, твои люди не справятся с ним, и мы тоже не будем смотреть, как пытаются убить нашего сына». «Поздно», — сказала женщина, поднимаясь и смотря Картером за спины. Сара и Дэвид резко повернулись. На их глазах через забор первым перепрыгнул огромный монстр, а за ним четыре волка-оборотня. Майкл выглядел очень странно и страшно. В его глазах клубилась тьма, да и весь он источал ауру ужаса и смерти. «Не стрелять», — приказала Катерина, а сама с высоко поднятой головой пошла навстречу оборотню, который смотрел только на нее. «Стой, Майкл, нет». Попыталась побежать навстречу Сара, но Дэвид ее удержал. Происходило что-то странное. Если вначале никто не сомневался в желании Майкла убить женщину, то чем ближе они сближались, тем меньше становилось испускаемого ужаса от парня, а глаза его постепенно приобретали нормальный цвет для него. Вот они остановились друг перед другом. Оборотни, что пришли с ним, встали за его спиной, прикрывая от возможного нападения сзади. Неожиданно Майкл начал превращаться в человека. Секундой перед Катериной стоит полностью обнаженный и покрытый кровью парень. Женщина невольно пробежала взглядом по его телу, но быстро опомнилась и снова смотрела ему в глаза. «Ты увидел?» – не спрашивала, а утверждала мать Алиси. «Ты ни при чем, я достаточно увидел», – холодно ответил парень. «Если ты и дальше будешь сохранять нейтралитет, то у меня к тебе нет претензий. Живи». «Это сложно», – ответила она ему. «На меня давит. Не знаю, почему ты так важна им, но встанешь на сторону вампиров, и я приду за тобой, больше не остановлюсь». Парень отвечал бесстрастно, а сам выглядел как неживой. Женщина старалась скрыть удивление, это было сложно, но она старалась. Если раньше она воспринимала Картера как довольно сильного, но не слишком опасного оборотня для нее, то теперь ей резко пришлось пересмотреть свои взгляды. Мало того, что он обратил своих приемных родителей, это было ожидаемо. Он к тому же умудрился договориться с волками. Было видно, что они готовы вступить в схватку, стоит ему только приказать. Такого никогда не было, чтобы волки и медведи были заодно. Врагами были, да и остаются, но вместе никогда. Неожиданно ей в голову пришла мысль, от которой она отмахнулась как от бредовой, но чем больше думала, тем сильнее убеждалась, что это может быть прекрасным решением ее проблем. Тем временем к ним подлетела Сара и бросилась к Майклу, после чего принялась его всего ощупывать. «Майки, сынок, ты весь в крови», — причитала она возле него. Дэвид, который тоже подбежал, мягко ее отстранил, а потом быстро и профессионально его осмотрел. «Все нормально, он не ранен. Это не моя кровь», — ответил им парень, оставаясь все так же безучастным. После чего обернулся к волкам и сказал: «Возвращайтесь». Те молча кивнули и рванули с территории, только волчица немного задержалась, но потом все-таки она покинула их. «Мама, папа», — обратился он к родителям, — «спасибо вам, но сегодня я хочу побыть один. Завтра вас навещу». «Майки, но...» — начала Сара, но Дэвид ее остановил и просто покачал головой. Когда парень снова обратился и собирался уходить, его окликнула Катерина. «Нам надо встретиться. У меня нет дел с вашей семьей», не оборачиваясь, прорычал он в ответ и после этого покинул территорию. «Это ты так думаешь, мальчик», довольно улыбнулась она. «Лес и горы. Я бродил один уже несколько часов и пытался привести мысли и себя в порядок. Сегодня был близок к тому, чтобы окунуться в кровавое безумие окончательно. Стоит признаться самому себе, что когда бежал к дому Джонсонов, в голове билось только убить, убить, убить. Мне было плевать, что она может и не творила таких же страшных вещей. Просто она первая всплыла в моем мозгу, на нее и пал выбор. Повезло, вовремя заметил родителей и хоть немного пришел в себя, а потом попытался прочитать женщину, которая просто шла мне навстречу. То, что получилось с людьми в особняке, вышло и с Катериной. Только было намного сложнее, пришлось напрячь все свои силы, и то получилось увидеть не все. Кое-что все-таки рассмотрел. Например, почему она не помогла и не защитила свою дочь, даже не так, почему не увидела, что с ней творят. Она просто не могла. Глава Джонсонов был изобретательным парнем и не стеснялся применять нестандартные методы. Катерина не по своей воле вышла за него замуж, ее, можно сказать, продали за безопасность остальной ее семьи. Чем они были важны, я не понял, а вот момент ее передачи Джонсону рассмотрел и то, что было потом тоже. Кровососы – необычные существа, за века своего существования они мастерски научились обращаться с кровью, плюс способности их вида, такие как, например, гипноз, хотя это не совсем гипноз, а что-то намного более серьезное и действенное. Короче, в день свадьбы был проведен ритуал, который привязывал Катерину к своему мужу, причем на таком тонком уровне, что привязанный не замечал влияния, для него это было как дышать. Ее муж получил над ней полную власть и контроль. Она могла играться в свои интриги против его второй жены, заниматься еще чем-то, но стоило Джонсону отдать приказ, и она его выполняла беспрекословно. Причем любой приказ, например, не замечать что-то странное в своей дочери, или то, что из самой Катерины регулярно, раз в несколько месяцев выкачивают существенный объем крови, после чего она долго приходила в себя. Когда она пристрелила своего мужа, то привязка не слетела, как можно подумать, по крайней мере сразу. Куски памяти возвращались постепенно. Там было много чего, сумбурного и рваного, о чем стоит подумать потом, но то, что Катерина не творила ничего похожего на дела Баррита, это точно. Пока пыжился и пытался разобраться в том, что увидел, накал злобы прошел, и я уже вполне себя контролировал, но на всякий случай эмоции себе заблокировал и оставил одну пустоту. Задерживаться не стал, а то мало ли и так дел наворотил, что теперь затихнуть придется, хотя появится время на разборки с Девкалионом, да и кровососы, возможно, зашевелятся. Поставки деликатесов для них сорвали, только не исключено, что у них таких барритов не один десяток. Кровь с себя пришлось смывать долго и нудно в горной речке, не тащиться же в таком виде домой. Хотя вряд ли Лидия сегодня там, она что-то писала, но я не читал. Были дела поважней, если бы что-то серьезное, то позвонила, а так плевать. Настроение было мрачнее, не придумаешь, когда уже возвращался домой. Была еще ночь, к дому подходил с задней стороны. Когда почти открыл заднюю дверь, почувствовал кое-что странное. Заходить сразу перехотел. Секунду постоял и решил для начала посмотреть, что спереди творится. Стараясь не шуметь, обошел дом по широкой дуге и приблизился туда, где обычно оставляю машину. На этом месте стоял другой автомобиль, притом довольно хорошо знакомый. «Какого хрена?» — пробормотал, рассматривая машину Элисон. Открыв дверь в дом, против воли поморщился. Меня буквально окутал аромат алкоголя, как будто его специально разливали вокруг. Стараясь идти так, чтобы ничего не скрипнуло, приблизился к гостиной. Самый сильный запах шел оттуда. Передо мной предстала картина того, как три девушки пытались победить зеленого змея. Главное, тут пытались, потому как у них ничего не вышло. Старания их видны невооруженным взглядом. В комнате находилось двое, но я уверен, что не ошибся в подсчете. Сейчас передо мной спали на диване Лидия и Элисон. Диван был узкий, но они как-то умудрились поместиться. Если две здесь, то где третья? Осмотревшись, я ее не увидел. Потом вспомнил, что сам сейчас разгуливаю голым, что не есть хорошо, а потом до кучи до меня дошло, что рожа-то у меня сейчас настоящая. Плюнув на поиски Алиси, в темпе направился в комнату одеваться и приводить себя в порядок, потом буду решать, что делать. Искать блондинку не пришлось, она как раз в комнате и обнаружилась, хорошо хоть на кровати. Правда, спала прямо в одежде, поперек. Видимо, как смогла добраться, упала и сразу вырубилась. Взяв одежду, я заперся в душе и включил воду. Надеюсь, никого не разбужу, общаться сейчас с ними нет никакого желания. В комнату вернулся уже полностью одетый и с лицом Эрика. Девушка лежала там же, где и была, вроде как даже не шевелилась. Немного постояв над ней, раздумывая, все-таки вздохнул и поднял на руки, а потом уже положил нормально, предварительно откинув одеяло. Одежду тоже с нее стянул и повесил на стул, а потом укрыл ее. Такую операцию пришлось провести еще дважды, по очереди перенося девушек в комнату и устраивая их на кровати. Повезло, что она была широкая и они там спокойно поместились. Сам процесс транспортировки прошел нормально, Лидия поначалу почти проснулась, но потом успокоилась и обняла меня за шею, пока ее нес. С Элисон было почти то же самое, только она в какой-то момент пробормотала имя Майкла и сделал попытку поцеловать, но я вовремя уклонился и она затихла. Пока пытался навести порядок в гостиной, поймал себя на мысли, что когда-то у меня уже была похожая ситуация, только тогда Джессика одна напилась, а теперь их трое. Главное, чтобы с утра не повторилось того, что было с Джесс, иначе их ждет очень большой сюрприз. Спать отправился только под самое утро, эта не уборка столько времени заняла, мысли покоя не давали. Захлопнув за собой дверь комнаты Лидии, в которой она ни разу не ночевала, упал на кровать и забылся тревожным сном, в котором опять были кровь, трупы и смерть. Лидия с трудом разлепила глаза. Свет из окна бил прямо в глаза, само окно было открыто и в комнате было довольно свежо и прохладно. А еще ее кто-то обнимал сзади. Не до конца помня, что было вчера, она пробормотала: «Милый, ты не мог бы мне дать воды? Пожалуйста, я бы тоже не отказалась», — раздался хриплый шепот сзади. Мартин проснулась окончательно и поняла, что обнимает ее точно не Майки, хотя комната, где она проснулась, была в его доме. Осторожно повернув голову назад, она облегченно вздохнула, обнимала ее Элисон. Значит, ничего плохого или такого, о чем они потом будут жалеть, они не натворили, хотя обрывки воспоминаний говорили, что вполне могли. Погуляли они вчера знатно, если днем просто ходили по магазинам, сидели в кафе или просто прохаживались в парке, то ближе к вечеру их каким-то образом занесло в новый клуб «Луна». Никто из них там еще не был, потому с радостью попали в это заведение, которое в принципе их не разочаровало. Интерьер был интересный, музыка хорошая и народу много. С трудом получилось заполучить столик, а потом они окунулись в клубную атмосферу. Коктейли с танцами сменялись одни за другим, к ним регулярно пытались подкатить, или прямо на танцполе, или подсесть за столик, но как ни странно, ни одна из девушек на это не повелась. И если у Лидии все еще как бы был парень и она об этом помнила, считая ниже своего достоинства даже в такой ситуации, как у них с Майклом, что-то крутить у него за спиной, то Элисон с Алисией таких ограничений не имели, но все равно регулярно всех отшивали. Хотя был один странный случай, в какой-то момент трое парней, не понимая нормального отказа, решили проявить излишнюю настойчивость и даже агрессию. У них ничего не получилось. Неожиданно появились двое довольно взрослых мужчин, которые быстро объяснили парням, что они не правы, а через минуту их уже вытаскивала охрана, причем особо не церемонясь. «С вами все нормально?» — обратился к ним один из двоих. «Да», — кивнула Элисон. «Хорошо, тогда отдыхайте, здесь вы в безопасности», — сказав это, мужчина отвернулся и растворился в толпе. Девушки в удивлении переглянулись, Но вечер продолжался, и скоро они уже забыли об этом случае и продолжили отдыхать и веселиться. Выпили они изрядно, но еще вполне соображали, когда было принято решение ехать домой. Элиса наотрез отказалась бросать машину и ехать на такси. Она всех уверяла, что вполне справится и все будет нормально. Будь они немного трезвей, то, возможно, здравый смысл бы победил, но не в этот раз. Ехать они решили к Эрику, хоть и были пьяные, но понимали, что в таком состоянии родителям лучше не показываться на глаза. В этот день им везло сказочно, хорошо повеселились, не попали в аварию, пока добирались, а еще Эрика не было дома, а вот Мартини в его баре было. Пока девушки ехали, успели немного протрезветь, потому с радостью предложение Лидии продолжить. Бутылка была откупорена, бокалы наполнены, дальше начались слезливые истории, какие все вокруг плохие, в особенности парни, и никто их не любит и так далее. Дальше в голове Лидии был туман, который к тому же пульсировал в голове острой болью. Девушка с трудом приподняла голову и осмотрелась. Они все находились в комнате и спали на одной кровати. Приподняв одеяло, она обнаружила, что даже раздета. Немного сфокусировав взгляд, увидела, что ее и одежда подруг аккуратно сложенная лежит на стуле у стола. Посмотрев на тумбочку у кровати, она обнаружила графин с водой, в которой плавали кусочки льда, стакан, упаковку таблеток и записку. Протянув руку, она взяла листок бумаги, там было написано: «Таблетки от головы, выпей, завтрак на столе, не боли». Девушка невольно улыбнулась, а внутри разлилось приятное тепло, от которого стало хорошо. Продолжая улыбаться и иногда кривиться от стреляющей боли в висках, она налила в стакан воды, выдавила таблетку и с наслаждением выпила. Это была не вода, а просто эликсир жизни, который разбудил ее окончательно. Повторно наполнив стакан, Лидия протянула его Элисон. У брюнетки с трудом открылись глаза, но сообразила она быстро и в стакан вцепилась крепко, а потом одним махом выпила. «А там еще есть?» – раздался слабый голос Алиси, которая тоже проснулась. «Держи», – передавая через Элисон воду, ответила Лидия, выбираясь из кровати, после чего направилась в туалет и душ. Перед этим сказала подругам: «Если кто не хочет ждать, есть еще одна комната и там душ с туалетом». Блондинка сразу завозилась в кровати после этих слов и кое-как встала. «Элисон, можно я первая, а то очень надо», — попросила она подругу. «Иди», — махнула она рукой, — «я еще полежу, что-то совсем нет сил». Алисия выбежала из комнаты, ну как выбежала, с трудом вышла, слегка покачиваясь на ногах, но двигалась она целеустремленно. Элисон же, оставшись одна, уже почти прикрыла глаза, когда заметила листок бумаги. Прочитав записку, она вернула ее на место, а потом неожиданно вспомнила, что совсем не помнит, как попала в комнату. Были какие-то обрывки, больше похожие на сон, в котором был Майкл, и он нес ее на руках, а она попыталась его поцеловать. Только результат попытки она не помнит, а сейчас ей стало еще и стыдно, потому как нес ее, скорее всего, Эрик, и его она пыталась поцеловать. Лицо девушки стало стремительно краснеть, а еще больше ее накрыла волна смущения, когда поняла, что раздета. На ней было только нижнее белье. Получается, парень перенес их сюда, раздел и уложил спать. Какой ужас! Забилось в ее голове. Смущение накрыло ее с новой силой. Мало того, что они напились, так еще и ночевали в доме парня, куда их он не приглашал, а потом ему же пришлось их пьяных переносить в кровать и раздевать. Как в глаза то теперь ему смотреть? Задавалась она вопросом. Пока она съедала себя этими вопросами, Алисия и Лидия успели принять душ и почти одновременно вернулись в комнату. Элисон пошла тоже приводить себя в порядок. Когда все трое девушек уже были в комнате и одевались, Алисия задала вопрос, который ее долго мучил. «А кто меня раздел? Я точно помню, что как упала на кровать, так и уснула. Вас тоже рядом не было, Эрик. Нас перенес и раздел. Тебя, я так понимаю, тоже», — подтвердила Лидия худшие опасения блондинки. «Кстати, воду тоже он приготовил и таблетки, и даже завтрак вроде как, только я есть, если честно, не очень хочу». «Ау, единственное, что нашлась, что ответить на Алисия». Элисон же молчала, она не знала, как ей сказать подруге, что пыталась поцеловать ее парня. «А я бы не отказалась перекусить, если честно», — продолжила блондинка, — «надо будет ему сказать спасибо». «Тебя что, совсем не смущает эта ситуация?» — не выдержала брюнетка. «Ну почему же? Стыдно, конечно, но это уже произошло, теперь надо как-то выходить из этой передряги. Он вроде парень нормальный, не будет на каждом углу рассказывать о нашем маленьком позоре», — выдала Джонсон. «Ну что, все готовы? Пойдем». Девушки спускались по лестнице, когда в дверь позвонили. Они переглянулись, но пошли открывать. Вернее, открыла Лидия, а они так, рядом постояли. «Хера себе!» – удивился Айзек, увидев сразу трех девушек, а это был он, но быстро взял себя в руки и спросил у Мартин, где Эрик.